по чьим берегам находилась небесная родина андских народов. И если вход в это потустороннее царство был открыт в тот момент, когда солнце достигало своего самого южного положения в небесной сфере, этот мир назывался Пача-Уку, миром внизу, еще раз подтверждая великое концептуальное строение ночного неба в терминах севера и юга, верха и низа. Один завершающий аспект Капака-Райми, ритуальное использование труб раковин, резюмирует, хотя и иным образом, важность отношений между солнцем декабрьского солнцестояния и Млечным путем в сохранении открытыми дорог между этим миром и землей усопших. Вверх и вниз по Андам открытие входа на землю усопших возвещало звучным гудением «Уальяйкепа», или трубы из оболочки раковины, звучащей в самый канун декабрьского солнцестояния. Этот сигнал отмечал также начало обрядов для прироста и ухода за ламами. Оба события были взаимосвязаны. Значительное число андских племен заявляло о своем происхождении от небесной ламы. Она была в известном смысле прототипом для всех родословных уак. Согласно народному поверью, столь широко распространенному, что оно привлекало пагубное внимание Ариаги, души мертвых отправляются туда, где находится их родословная уака. Это означало, что когда предки возвращались на землю, они возвращались из места пребывания их родословной уаки, в этом случае с небесной ламы. Вне всяких сомнений, мертвым после возвращения могло также нравиться наблюдать обряды, связанные с увеличением стада. Представление о том, что труба раковины имела особую важность в декабрьское солнцестояние, не является догадкой, а ее символический смысл не был произвольным. Скорее, существует устойчивый характер необычайно широкого распространения раковины как для декабрьского солнцестояния, так и в те времена, в которые восходит Млечный путь, а также вход на землю усопших. Причина здесь в том, что раковина является ритуальным термином в языке древней астрономии. В классическом греческом мифе о Девкалионе, например, разрушительные волны потопа были повернуты вспять звучанием раковины Тритона. Раковина была изобретена Козерогом, который управлял зимним солнцестоянием в том мире и веке, когда Авен нес солнце. В результате исследований Ферстман пришел к выводу, что майя связывали раковину с декабрьским солнцестоянием, а панцирь черепахи с июньским. Дехент указывал, что майяйским иероглифом для нуля была раковина, символизировавшая завершение одного цикла и начало следующего. Элиат отмечал, что в Северной Америке и Азии шаманы иногда используют трубу-раковину вместо барабана в начале путешествия в преисподнюю. В ацтекском мифе о Кетцалькоатле герой получает доступ к земле усопших, направляя звук трубы-раковины владыке земли усопших. Должно быть, раковина символизирует декабрьское солнцестояние по той же причине, по какой гора символизирует июньское солнцестояние. Раковина приходит с морского дна, пространственно противоположного высочайшей горе в мире, представляя самый низкий или самый южный край Земли, точно так же, как декабрьское солнцестояние представляет самый южный край в годовом обороте Солнца. Обращение к диаграмме Пачакути-Ямки показывает, что такая логика действовала в Андах. Земной противоположностью горе июньского солнцестояния является масса воды, называвшаяся Мамакочей, родительским морем или озером, соединявшимся с Путио или источником, образовавшимся в сезон дождей на стороне декабрьского солнцестояния. Как мы уже видели, андский миф может величать какой-нибудь вход в подземелье, такой как пещера, родник и полое дерево, входом в Пача-Уку.